«Царство Тайлуна. Пожалуй, пора встретиться с Тайлуном», — решил Хуфэйцинь. «Небесные звери, я слышал, живут на верхних небесах». «Хуанди, если позволите», — начал первый советник и выглядел при этом встревоженным. «Я не думаю, что встречаться с Тайлуном или кем-то из небесных зверей — хорошая идея». «Почему?» — удивился Хуфэйцинь. «Небесные звери прихотливы, а драконы свирепы и агрессивны. Они ненавидят небожителей. При вашем отце вход на верхние небеса был запечатан». «Я не мой отец», — сухо возразил Хуфэйцинь. «И что значит «ненавидят небожителей»?» «Тайлун мой хороший друг, сомневаюсь, что он причинит мне вред. К тому же мне хочется взглянуть на эти летающие острова своими глазами». Тайлун рассказывал, что это впечатляющее зрелище. Первый советник, который ничего не знал ни о дружбе Лаолуна с Тайцзы, ни об их побеге из небесного дворца, вытаращил глаза. Лидзе дракона в рядах демонов видел, как и чувствовал незримое присутствие других небесных зверей на поле боя. Поэтому особенно не беспокоился по поводу предстоящей встречи, но счел нужным оговориться. «Тяньжэнь, одному идти небезопасно. Верхние лестницы не пользовались несколько тысяч лет. Она могла обветшать. Тогда я просто открою портал», — пожал плечами Хуфэйцинь. «Не сможете», — возразил Лидзе. «Верхние небеса не подвластны небесной магии». Хуфэйцинь удивленно вскинул брови и, разумеется, тут же проверил, так ли это. Ни его собственные духовные силы, ни зеркало Цюаньцю открыть портал не смогли. Он чувствовал постороннее вмешательство, когда пытался это сделать. «Тогда я тем более должен туда пойти», — с восхищением сказал Хуфэйцинь, исполнившись лисьего любопытства. Первый советник и Лидзе уставились на лисий хвост, который он невольно выпустил. Лисий хвост энергично вилял из стороны в сторону. Хуфэйцинь смущенно кашлянул и обеими руками прижал хвост сзади, делая усилия, чтобы его спрятать. Хвост наконец-то пропал, но лисье любопытство никуда не делось. «Где находится верхняя лестница?» — деловито спросил он. «Проводите меня туда». Первый советник еще пытался возражать, но Хуфэйцинь ничего не пожелал слушать. Им пришлось вести небесного императора к запечатанному входу на верхние небеса. Он был снаружи небесного дворца, у восточной террасы, с которой открывался неплохой вид на нижние небеса. Хуфэйцинь любил здесь останавливаться во время утренних прогулок, но даже не подозревал, что где-то здесь скрыта верхняя лестница. «Зачем вообще было запечатывать вход на верхние небеса?» — пробормотал Хуфэйцинь, скорее для себя, чем обращаясь к сопровождающим. «Небесные звери едва не восстали», — сказал первый советник неодобрительно. «Это была угроза для небесного дворца и...» «Ха!» — неожиданно едко сказал Лидзе, и его лицо при этом потемнело. Небесной воле ему было запрещено об этом говорить, но он, как бог войны, знал, что история этих событий была подменена по распоряжению бывшего императора. Правда была неприглядна, просто омерзительна. При одном воспоминании об этом Лидзе передергивало. Хуфэйцинь заметил себе, что нужно будет потом выпросить у Лидзе о восстании небесных зверей. Если честно, он сильно сомневался, что оно вообще произошло. Лаолун упоминал о подлости небесного императора и не пожелал вдаваться в подробности, но то, что его, разрубленного на куски, держали в тайной темнице тысячелетиями, о многом говорило. Хуфэйцинь поморщился. «Как снять печать?» — вслух спросил он, оглядывая террасу. Ему пришло в голову воспользоваться небесным зрением, и он различил смутные очертания чего-то похожего на храмовые врата, висящие прямо в воздухе. Первый советник неуверенно повел плечами. «Объявить небесную волю — это по силам только Хуанди», — сказал Лидзе с поклоном. Он видел, как верхнюю лестницу запечатывали. «Хм...» — буркнул Хуфэйцинь, приглядываясь. «Раз так, небесной волей приказываю снять печать с верхней лестницы». Едва он это произнес, послышался грохот, словно что-то обрушилось. «Надеюсь, не сама лестница», — подумал Хуфэйцинь. С врат точно завеса упала, и Хуфэйцинь отлично все увидел. Колонны этих высоких врат были выточены из белого нефрита. Перекрытия над ними из зеленого и увенчаны фигурами дракона и феникса. Обе из чистого золота и с рубинами вместо глаз. Эти непозволительно роскошные врата незыблемо стояли на облаке, а позади них уходили неизвестно насколько вверх узкие, непонятно как держащиеся в воздухе мраморные ступени, которые ничем не соединялись друг с другом и едва заметно покачивались в воздухе. Ступени скрывались в облачном тумане, так что определить высоту верхней лестницы или сосчитать количество ступеней не представлялось возможным. Ху Фэйцинь попробовал ногой первую ступень. Она выдержала его вес. «Ладно», — сказал Ху Фэйцинь, — «поглядим, что это за верхние небеса». «Но Хуанди», — начал Лидзе. «Если случится что-то из лап, то есть из рук, выходящее, я вас призову, генерал Ли», — сказал Ху Фэйцинь, прекрасно понимая, что тот хотел сказать. Он сделал небрежный жест и стал подниматься по верхней лестнице. Ступени слегка проседали под сапогами. Он чувствовал себя неуютно на этой шаткой конструкции. Выше и выше. Ступень за ступенью он поднимался, а лестницы все не было конца. Ху Фэйцинь остановился ненадолго, чтобы оглядеться. Туман, окружавший лестницу, становился тем реже, чем выше он поднимался. Сквозь него стало проглядывать вечернее небо. Небесный дворец был сокрыт облаками и туманом, едва ли не полностью. Виднелись только крыши и пагоды. Нижних небес отсюда вообще не было видно. «Странно как-то устроены небеса», — подумал Ху Фэйцинь, продолжив восхождение. Через полсотни ступеней туман вдруг пропал или рассеялся, и Ху Фэйцинь опять остановился, на этот раз ошеломленный открывшимся видом. Ночное небо с россыпью звезд и первый проблеск луны. Из небесного дворца была видна лишь его тень, скрытая туманом и облаками. Но здесь оно предстало глазам Ху Фэйциня в первозданной красоте. Дух у него захватило. Все-таки лисом он был довольно впечатлительным. И посреди этого невероятного неба парили сотни или тысячи летающих островов и островков, покрытые зеленью, или скалистые, или обволоченные туманом, или с какими-то строениями, похожими на миниатюрные дворцы. Верхняя лестница извивалась между ними, но ни к одному из островов не подходила ступенями. И Ху Фэйцинь предположил, что с лестницы и на лестницу нужно перепрыгивать или перелетать, что для небесных зверей, вероятно, было сущим пустяком. Ху Фэйцинь задумчиво поглядел на летающие острова. «И как здесь отыскать Лаолуна?»